Глава 14. Стиратель. Очнулся Тарч у себя в номере, на кровати, раздетый и укрытый одеялом. Голова раскалывалась. «Выпей, живца!» Кумник протянул фляжку и терпеливо дождался, пока Тарч напьется и сядет, приводя мысли и чувства в порядок. Солнце за окном клонилось к закату, а значит, со времени штурма форпоста Муров прошло больше 12 часов. «Мы не стали оставаться на базе после заката. Вас вытащили и вернулись в поселок. Командир выглядел уставшим. Дара очнулась почти сразу, а ты до вечера провалялся». «Где она?» В сознании Тарча всплыли воспоминания и беспокойство за девушку. «С ней все нормально. Готовится к отъезду. В Орлином нам больше делать нечего. Тебя сейчас должна волновать не Дара, а немного другие проблемы», — продолжил командир. «Надо разобраться с твоим даром». «Что с ним не так? Я же сумел его освоить». Тарч довольно улыбнулся и расслабленно откинулся на стену. «Только на охранника не подействовало. Но мутантов же убил». Тарч подробно рассказал о том, как активировал дар и как сумел дважды им воспользоваться. «Мутантов убил. Кумника рассказ бойца только сильнее беспокоил. В таком убийстве мало толку, так как спараны после твоего дара не соберешь. Но это цветочки». «Ягодки в том, что дар подействовал и на людей, только не так, как ты ожидал. Зараженных ты убиваешь, а иммунным стираешь дары. Причем не отключаешь на время, а полностью их уничтожаешь. Навсегда». «Ого!» До Тарча начало доходить, о каких проблемах, говорит командир. «Вот тебе и ого!» Кумник и не думал успокаивать начавшего нервничать бойца. «Если о даре узнают, я за твою жизнь гроша ломаного не дам». «А они не знают?» Тарчу тут же вспомнились все истории об умениях, за которые убивали сразу же, без лишних разговоров. «Еще нет. И, надеюсь, не узнают». «А откуда знаешь ты?» Скала допросил пару сдавшихся муров. Они в один голос говорили о внезапно пропавших дарах. Естественно, муров этих пришлось тут же уничтожить, как и всех остальных пленников, сложивших оружие во время штурма. Кое-кто из рейдеров возмущался таким геноцидом, но всерьез за убийство десятка другого муров никто предъявлять не станет. Тарч от такого известия непроизвольно дернулся. Перед глазами стала картина, как скала методично одного за другим расстреливает стоящих на коленях связанных бойцов. «Вот только не делай такие глаза!» У командира подобная реакция вызвала всплеск раздражения. «Если он бы этого не сделал, ты бы был уже мертв. А муров все равно в живых не оставляют, так что не беспокойся. Сейчас все, кто знал о стертых дарах, уничтожены, кроме нас со скалой, конечно». Тарчу, наверное, стоило сказать что-то вроде «хорошо» и «поблагодарить», но он сумел только глубоко вздохнуть. Несмотря на все пережитые в улье события, он все еще не научился воспринимать человеческую жизнь как разменную монету «или они, или ты». И ведь проблема была не в мурах. Они-то как раз ребята понятные и предсказуемые. Попадаешь им в руки и тут же ложишься на кушетку хирурга. Увидел мура. Убей. Дело в тех людях, которые еще вчера пили с тобой в баре, обнимали за плечи, наливали, угощали, делились проблемами и готовы были выслушать. А завтра выстрелят в затылок без рассуждения и сомнений просто за то, что полученный тобой дар ставит под сомнение их силу. И ты не враг и не угроза. Ты носитель потенциальной опасности, с которой нельзя мириться. Не больше суток прошло с тех пор, как Тарч слушал истории о том, как убивают не только за дары, но и за информацию о них. И вот уже за правду о его умении были расстреляны несколько человек. Они были мурами, приговоренными преступниками, мерзкими и отвратительными даже для бесчеловечного улья. Но они были людьми. В тот момент еще дышащими, смотрящими в будущее с надеждой на лучшее. «Что мне теперь делать?» Ни одной толковой мысли в голову так и не пришло. «В первую очередь молчи. Никогда и никому не говори о даре. Ври, изворачивайся, придумай правдоподобную легенду и придерживайся ее, несмотря ни на что. Здесь, в Орлином, я берусь разрулить все сам, но в дальнейшем возникновение подобных ситуаций допускать нельзя. Ни в коем случае». «Я понял». Тарч задумчиво кивнул, и командир продолжил. «Но это не главная проблема. В улье немало людей, которые скрывают свои дары. Не ходи к знахарю, а еще лучше выбирай стабы, где их нет. Не демонстрируй свои возможности перед кем попало. Больше проводи времени в рейдах с отрядом. Чаще меняй регионы. Вот и весь секрет». Так что сильно по поводу сохранения тайны не беспокойся. Давай лучше обсудим твой дар и с чем его едят. Сейчас может казаться, что ты стал кем-то вроде маленького бога. Угробил кучу сильных монстров, отряд муров превратил в паникующих щенков. Но, думаю, тебе стоит спуститься с небес на землю. Тарч хотел возразить, что ни о чем таком не думал и даже не планировал, но командир жестом остановил оправдательный порыв. По поводу монстров. Да, с помощью дара ты можешь убивать их пачками. Но трофеи после такого убийства – бесполезная труха. Ты действуешь напрямую, на вирус, нейтрализуешь и даже убиваешь его активность. Трофеи же – это плоть грибницы, ее основная и самая активная часть. Гася активность вируса, ты нейтрализуешь и полезность паранов. Это понятно? Тарч снова кивнул. Тогда идем дальше. Да, ты можешь стирать дары иммунных, но поверь, враг сможет убить тебя и без применения дара. Достаточно посадить вдалеке снайпера или подослать убийцу с ножом. Твой дар – это скорее проблема, чем оружие. Кому нужны мертвые мутанты без паранов? Кому нужно стирать дары противников, если вы уже сблизились на дистанцию пистолетного выстрела? Для пассивной обороны поселка или другого укрытия ты, конечно, бесценен. Для диверсионной работы в штабах противника просто незаменим. Но на этом все. А ради такой сомнительной выгоды никто не будет держать возле себя человека с таким сверхопасным умением. Хотя с этим мы уже разобрались. Но твой дар опасен не только из-за стирания умений иммунных. Я подозреваю, есть в нем еще кое-что. Мина замедленного действия, которую еще надо постараться снять с боевого взвода. Тарч бросил на командира взгляд, в котором ясно читалось «Что еще-то?». Слишком долго дар существовал без твоего контроля. Обычно без участия иммунного умения срабатывает только один раз, иногда два, но не больше. Твой же срабатывал десятки раз. Началось все с цыгана. Ты не думал о том, что если бы он оставался невидимым, мутант бы напал на тебя, а не на него? Да, его он бы тоже задел, но только вместе с тобой. А значит, именно тогда произошло первое срабатывание. Ты лишил цыгана невидимости. Еще не лишил дара, на это не хватило сил. Только заблокировал его проявление. Если бы после этого ты смог поставить дар под контроль, все было бы нормально. Но этого не произошло. Сколько ты потом жил на базе у Ризуна? Почти две недели. Тарч становился все мрачнее. Почти две недели. В устах командира эта фраза прозвучала как приговор. Все это время Дуст пытался рассмотреть в тебе проявление улья. И каждый раз твое умение блокировало воздействие. Потом нимфа. Она даже не тебя атаковала, а пыталась взять под контроль стоящего рядом человека. Но дар у тебя к этому времени развился настолько, что сумел заблокировать даже такую попытку. Не зря тебя Дуст пичкал горохом, как не в себя. Поэтому нимфа испугалась. Конечно. Поняла, что ее умение не срабатывает и решила, что будет проще скрыться, чем разбираться. С мутантом на базе, я так понимаю, была схожая ситуация. Да. Сил удара не хватило, чтобы убить с первого раза, поэтому мутант легко встал. А вот на складе умение снова нанесло удар, от которого монстр уже не оправился. Потом тебя сканировала Дара. Потом ментат при входе в поселок, потом овчар. Дар жил своей жизнью и развивался без твоего участия слишком долго. И это может привести к неприятным последствиям. Я бы даже сказал, что точно приведет. Честно скажу, я вообще удивлен, что ты смог так эффективно им управлять. От радости, вызванной освоением дара, у Тарча не осталось и следа. Он не понимал, о каких именно неприятных последствиях говорит командир, и что это за мина замедленного действия, но в душе прочно засело ощущение неизбежности огромных проблем. Чем это опасно? Ну, срабатывал дар и срабатывал. Сейчас же все под контролем. «Может быть, под контролем», — сомнением кинул Кумник. «А может быть и нет. Хочется верить в лучшее, но опыт подсказывает, что дары, слишком долго жившие собственной жизнью, полностью носителю уже не подчиняются. Развитие становится бесконтрольным, и дар периодически срабатывает непроизвольно, вне зависимости от желания человека. Представляешь, насколько это опасно?» «Но сама по себе активация не стирает дары», — возразил Тарч. «Я только погружаюсь в какой-то мрак, в котором вижу огоньки». «Ты, видимо, ничего не понял», — вздохнул командир. «Стертые дары — только следствие, частный случай. Твое умение является системным. Помнишь, ты спрашивал у овчара?» Системные дары – это такие умения, которые влияют не на организм носителя и не на окружающий мир, а непосредственно на сам вирус. Воздействие может быть разным. Кто-то получает точную информацию о перезагрузке кластера, кто-то может влиять на развитие зараженных. Разное бывает. Системные умения в большинстве регионов под строжайшим запретом, за них и убить могут, как за дар нимфы. Но разговор сейчас не об этом. Ты воздействуешь не только на проявление грибницы, ты подавляешь сам вирус. Ты для него своеобразный яд. И поскольку зараженные находятся с грибницей в слишком серьезном симбиозе, они гибнут сразу. Ты, по сути, не убиваешь организм мутантов. Ты уничтожаешь систему управления. Все клетки тела перестают работать, хотя формально и остаются живыми. Кумник сделал паузу, собираясь с мыслями, и окончательно добил бойца. Главная опасность системного дара в том, что очень сложно понять границы его развития. Сейчас ты только погружаешься в темноту и видишь огоньки, но что будет происходить через год, даже я не могу предположить. Живут люди и системными дарами, но твой, особенно с учетом самопроизвольных активаций, внушает мне серьезные опасения. Так, что теперь делать-то? Вал новой информации пробил в сознании Тарча настолько же огромную дыру, какая зияла в нем после первого разговора с цыганом. Пришло осознание, что с постановкой дара под контроль жизнь не только не наладилась, но и стремительно покатилась под откос. «Завтра мы уходим из Орлиного и направляемся в соседний крупный стаб. Там соберем кое-какую информацию и определимся с дальнейшим маршрутом. Нам нужно найти одного человека, знахаря, который, возможно, поможет тебе купировать некоторые проблемы. Не факт, что он справится, но попробовать стоит. Это мой хороший знакомый. Хвататься за оружие и болтать о твоем умении он не будет. Что делать дальше, определимся после встречи с ним. Возможно, я все сильно преувеличиваю. Возможно, тебе просто нужен хороший знахарь, который все наладит». Тарч слушал кумника и понимал, почему все члены отряда беспрекословно слушают приказы командира, буквально смотрят ему в рот. У него были ответы на все вопросы. Он все предусмотрел заранее, почистил хвосты, кого надо спас, кого надо убил. Пообещал решить все возможные проблемы в Орлином. Знает, к кому можно обратиться за помощью. Эдакая смесь отца, каким его видят малолетние дети, и супермена, всезнающего и всесильного. По сравнению с тем, какую работу проделал и планирует сделать кумник ради Тарча, суточная отсидка в подвале у Муров, легкая приятная прогулка с веселыми, незамысловатыми приключениями. «Кумник, а почему ты так ко мне относишься? Девушку-слона, нимфу, ты не пожалел». «Ты не нимфа», — уверенно ответил командир. «Твой дар всего лишь очень сильное оружие, а не способ обмана. И ты не из тех людей, которым я бы подобное оружие не доверил. Но дело даже не в этом. Если выразиться очень грубо, я изучаю системные дары. Можешь считать, что ты мне интересен как его носитель. Я в Улье достаточно давно, чтобы кроме заботы о выживании иметь и другие цели и интересы. А еще я тебе доверяю. Этого достаточно? Если да, то пошли ужинать». В общем номере за заставленным тарелками столом их уже ждал весь отряд, кроме токаря, который почему-то снова отсутствовал. Судя по рассказам Дары, особой скрытностью этот персонаж не отличался, скорее наоборот, все время сидел в стабах, занимался техникой, вооружением и торговлей. Но именно сейчас он снова уехал, а зачем и куда знал только командир и, может быть, скала. Но они не говорили. Ужин не был похож на прошлый, состоявшийся 2 дня назад. Никакой торжественности и излишеств, без кучи соусниц и кувшинов с соком. Никакого крепкого алкоголя. В центре стола стоял большой казан с пловом, один на всех, чайник с чашками и несколько бутылок пива. Бойцы ели молча, озабоченные срочным отъездом из поселка, где было проведено несколько последних месяцев, и где у каждого успели появиться новые знакомства, свои какие-то мелкие дела, привычки и вещи, которые жалко выкинуть, но и взять в долгий поход не получится. Быстро закончив с ужином, Ёрш бросил что-то вроде «вкусно, но не плов, а рис с мясом, вот я вам когда-нибудь приготовлю настоящий плов», и собрался выскользнуть из номера, но кумник его остановил. «Пока не расходимся. К нам, думаю, скоро заявятся гости с не самым добрым разговором. Спустись вниз, возьми еще чая, пива и 3-4 лишних бокала». Бойцы отряда удивленно подняли глаза на командира, но вопросов не задали. Стали есть медленнее, без прежней торопливости и суеты, расслабленно разговорились, обсуждая мелкие, связанные с предстоящим переходом темы. Если бы Тарч не знал, о чем именно может пойти речь с гостями, он и не заметил бы, как ветка мимолетным движением расстегнула кобуру, а в глазах Дары загорелись злые опасные огоньки. В коридоре послышались быстрые шаги Ерша. Рейдер шагнул в комнату, торопливо сгрузил принесенные пиво и бокалы, взял бутылку, отошел к дивану, сел на него и отправил правую руку под мышку вместе с зажатым в ней пистолетом. Кумни, глядя на эти приготовления, иронично хмыкнул, но сказать ничего не успел. В дверь постучались, и после приглашающего возгласа в номер зашли Химик, Косой и Падший. Они подошли к столу, приняли приглашение сесть, но ни за напитки, ни за закуски так и не взялись. «Тебя можно поздравить, Кумник», — взял слово Химик. «Ты в очередной раз на коне. Штурм удался, база взята под контроль поселка, слон уничтожен. Я не знаю, как ты это делаешь, но я преклоняюсь перед твоей способностью все успешно планировать». «Как там новая база?» — в тон спросил Кумник. «Понравилось?» «Прекрасно!» Химик приехал в Орлины в то время, когда здание ФСБ уже контролировали муры и еще ни разу не был в подземных складах. «Там взрывчатки и мин столько, что хоть дороги начинай минировать. На все хватит. Слон так рассчитывал на погонщика, что просто поленился заминировать округу. Мы бы и на километр туда не подошли, не потеряв половину бойцов. Так что шансов у нас было бы мало, есть у него погонщики или нет. И если бы не твой новичок, даже выходить из поселка не стоило. Кстати, какой у него все-таки открылся дар?» Тарч невольно напрягся. Стараясь не выдать волнения, он взял бутылку и начал аккуратно пить, из-под тишка поглядывая на остальных членов отряда. Никто не выглядел напряженным или настороженным. А ведь как минимум Скала владел информацией полностью. Кумник слегка наклонился над столом и ответил негромко, но так, чтобы его было отчетливо слышно. «Судя по тому, что ты задаешь столь неделикатный вопрос, без ответа вы уходить не собираетесь?» «Не собираемся», — кивнул Химик с улыбкой, но в его благодушное настроение верилось трудом. «Так, может, у самого Тарча и спросим?» — тонкосово звучал не менее натянуто. «Я же не знахарь, чтобы сказать, что это за дар». Кумник резко перебил рейдера, отвергая тем самым попытки обратиться к бойцу в обход командира. «Еще перед самым выходом его осматривал овчар. Можете спросить у него, мы не против. Пусть расскажет». Тарч и до вчерашнего дня как-то умудрялся распугивать мутантов. «Видели бы вы его в деле». «Ха! Мы чуть со смеху не помирали, когда всякая мелочь от него сломя голову неслась, а он бежал в другую сторону, испуганный не меньше». Ёрш так заливисто расхохотался, что Тарч и сам поверил, что такая ситуация происходила. Он ярко представил, как разбегается с зараженными в противоположные стороны и не удержался от смешка, удачно подыграв командиру. «Пугач!» – удивился Химик. «Я работал с пугачами в одном отряде, их дар работает не так. И как это объясняет гибель мутантов?» «Очень сильный пугач», — усмехнулся Кумник. «Настолько, что у бедных зараженных не выдержало сердце, или что там у них отвечает за сильный испуг. Честно говоря, я сам такого эффекта не ожидал. Рассчитывал только, что погонщики потеряют контроль, и мутанты сделают за нас половину работы. Представляете, три десятка монстров в закрытом пространстве против сотни напуганных до паники людей. В этом плане Тарч нас даже немного подвел. Лишканул, так сказать, напугал до смерти вместо того, чтобы вызвать панику и всеобщую бойню». Кумник врал так увлеченно и правдоподобно, что Тарч сам уже не был уверен, в какую из версий следует верить. «Он что, и людей пугает?» Безопасник Орлинова был искренне удивлен. «Есть такое. Мы, правда, на себе этого не ощутили. Тогда еще дар не был так сильно развит. Я прямо перед тем, как Тарча к слону отправить, жемчужину ему дал. Вот и жахнул дар так, что мутанты поумирали, а люди в панике забегали. Падший, так ведь было?» «Было». Рейдер согласно кивнул головой. «И если все так, поздравляю тебя еще раз. У тебя не боец, а золото. Но для пугача как-то слишком круто. Не слышал я таких». «Давай позовем овчара, разберемся», — добродушно предложил Кумник. «Мне самому интересно. Овчар смотрел Тарча вчера вечером, до принятия жемчужины. Пусть посмотрит и теперь». Пока Ёрш ходил за знахарем, разговор шел на обыденные темы. Видя готовность командира отряда разобраться с даром новичка, гости расслабились, взяли наконец выпивку и закусили. Овчар вошел в номер с видом врача, вызванного к лежачему больному. Только вместо медицинского чемоданчика огромная берета у пояса. Вполне позволительная роскошь для человека, практически не покидающего стабильные кластеры. Тарч уже успел заметить за знахарем любовь к театральным эффектам. Во время первого разговора овчар все время пытался походить на доктора из какого-нибудь иностранного сериала. Вдумчивого, внимательного, понимающего, а когда нужно, прямого, бескомпромиссного и слегка ироничного. При виде его кумник поднялся и встал так, чтобы оказаться между знахарем и Тарчем. «Прежде чем мы начнем то, зачем мы собрались, я бы хотел поднять вопрос, насколько мы можем доверять нашему знахарю и его словам?» Овчар недоуменно посмотрел сначала на кумника, потом на остальных. А химик, косой и падший заметно напряглись. Тарчу показалось, что рука косого скользнула в сторону кобуры, но это движение прервалось, едва начавшись. Никакой двусмысленности. Кумник сделал примиряющий жест в сторону удивленно смотрящих на него лидеров группировок. «Только один вопрос, который я задам прямо при вас, ничего не скрывая». Командир достал из нагрудного кармана небольшой, плотно исписанный блокнотный листок, развернул его в сторону знахаря и спросил. «Это твой почерк?» Овчар отреагировал мгновенно. Он рванул из кобуры берету, но боевой опыт рейдеров победил, и выстрелить его оружие не успело. Голову знахаря разорвали сразу три пули из пистолетов кумника, скалы и ерша. Стена и дверь за падающим телом овчара расцветились узорами из крови и мозгов. Ошарашенный Тарч оглянулся на безопасника и глав группировок и с удивлением обнаружил, что ни один из них даже не дернулся. Только падший брезгливо отряхнул рукав от капли, отлетевшей в его сторону крови. Все видели, что первым за оружие схватился знахарь, и ответная реакция была вполне предсказуемой. «Кумник, я думаю, ты нам объяснишь, что это было?» Голос химика казался невозмутимым, но в нем сквозили угроза и заинтересованность. «Конечно, объясню. Я расскажу и покажу». Кумник положил листок перед гостями, закрыл ладонью правую половину текста. Со стороны Тарча можно было разобрать только, что это какой-то листок, но прочитать было невозможно. «Я достал это из кармана слона после того, как пустил ему пулю в голову». Кумник подождал, пока все трое понимающие кивнут, и продолжил. «Почерк засвидетельствовал, как вы могли заметить, сам автор». Кумник показал на тело овчара. «Правую половину текста я вам, как вы понимаете, полностью показать не могу. Но чтобы у вас не возникло сомнений, кое-что продемонстрирую». Кумник перехватил листок двумя руками, раскрыл текст так, чтобы было видно только одну строчку, и показал химику. Мельком взглянул на запись, тот снова утвердительно кивнул. «Еще показать? Из тех, о ком ты в курсе. Этого достаточно». Кумник проделал ту же манипуляцию для каждого из лидеров группировок по отдельности. «Это... еще кто-то видел?» С напускным равнодушием спросил химик после того, как листок был демонстративно сожжен, а пепел старательно размят и развеян. «Кто-то из муров видел наверняка, но...» Командир кивнул в сторону своего заместителя. «Как только я нашел эти записи, тут же отдал приказ Скале зачистить пленника всех поголовно». «Могу ручаться». Скала сделал небольшой шаг вперед. «Что никто из участвовавших в штурме бойцов ни с одним муром не успел поговорить. Я убивал пленных сразу же, как только они складывали оружие». «Кумник, как ты это делаешь?» — воскликнул с восхищением косой. «Как у тебя все время так гладко получается?» «Не совсем гладко», — перебил его падший и продолжил с угрозой в голосе. «Сам-то ты, кумник, читал этот список. И я уверен, запомнил его наизусть. А потому скажи, почему бы мне сейчас не выстрелить тебе в голову?» Добавляя вес своим словам, рейдер покручивал в руке пистолет. Кумник даже не подумал в ответ тянуться к своей кобуре. «Ты не выстрелишь по двум причинам. Во-первых, ты знаешь, что я успею выстрелить первым, и мы положим большую часть твоей группировки, прежде чем погибнет хотя бы один из нас. А во-вторых, ты прекрасно знаешь, что содержимое этого листа умрет вместе со мной». «Кумник прав», — вклинился в разговор химик. «Не нужно создавать лишних проблем. Если кому-то здесь и можно доверять секреты, так это ему. В конце концов, любой знахарь может получить эту информацию. Не такие уж это и тайны, по большому счету. А я скорее доверюсь кумнику, чем большинству из знахарей, и пример овчара только что показал, насколько я прав». В комнате повисло неприлично долгое молчание. Злые огоньки в глазах падшего все еще горели, но оружие он убрал и агрессию никак не демонстрировал. В конце концов, химик снова взял на себя инициативу. «Думаю, нам пора. Кумник, я слышал, что завтра вы планируете покинуть поселок. От лица руководства стаба рекомендую вам сделать это как можно быстрее. И мы надеемся в будущем никогда никого из вас здесь не увидеть». Безопасник поднялся и уже на выходе добавил. «Я скажу в баре, чтобы кого-нибудь прислали убраться». Как только гости ушли, начали расходиться и бойцы отряда. Утарча к отъезду все было готово, но и он не горел желанием дожидаться, пока из комнаты вынесут труп и отмоют стены. Он направился в свой номер, где рассчитывал как можно скорее забыться и уснуть, но его окликнул Скала. Он держал в руках бутылку виски и коробку с сигарами. «Ты куришь?» Здоровяк протянул коробку. «Купил на днях командиру, но ему сейчас не до того. А с собой мы эту ерунду не потащим. Да и расслабиться тебе нужно. Ты напряженный, как струна. Да выгляди, лопнешь. Выпей немного. Похмелья тут в улье не бывает, так что к утру будешь как огурчик. Только если составишь компанию». Скала, ничуть не заботясь о субординации, вручил Тарчу бутылку и сходил в общий номер за чашками. «Лучше, чем с пивных бокалов», — хмыкнул он. «А в бар спускаться лень». Тарч открыл виски, налил немного в чашки, выпил и удовлетворенно выдохнул, спросил. «Кумник всегда так уверен в своих силах. В поселке человек 300 при оружии, и еще сотня совсем не безобидных гражданских, а мы тут права качаем, как дома». Скала добродушно улыбнулся. «У него всегда есть козырь в кармане. Иначе бы мы просто не вернулись в поселок». «Ты про тот список?» «Угу. А что в нем было, если не секрет?» Скала задумчиво пожал плечами. «Так, чтобы взять и прочитать. Даже я не видел. Кумник не дал, да и я бы не взял без приказа. А вот существование списка само по себе уже завтра перестанет быть тайной. Овчар передал слону список даров руководства поселка и всех значимых бойцов стаба. Двойное предательство. И правила работы знахарей, и запрета на любые контакты с мурами. Слон не зря носил список с собой. Планировал в случае чего им откупиться. И мы, к слову, это тоже планировали сделать. Как только кумник понял, что именно держит в руках, тут же отправил токаря с копией списка в соседний поселок. Если бы химика и двух этих павлинов не впечатлила смерть овчара, пришлось бы прибегнуть к шантажу». Тарч удивленно присвистнул, а Скала отправил себе очередную порцию виски, широко улыбнулся и закончил рассказ. «Руководство Орлиного нигде не любят. Близлежащим стабам было лень развиваться в этот регион. Хороших кластеров тут не находили, а дефицит приличных бойцов не позволял распылять силы. Когда был основан Орлиный, все вокруг гадали только об одном – сколько недель пройдет до полной гибели поселка. Но, вопреки всем прогнозам, здешним пионерам удалось не только выжить, но и начать играть одну из первых скрипок среди соседних стабов. Представляешь, как сильно их хотят ослабить соседи и каким козырем был бы список слона в их руках? И если мы до послезавтра не найдем токаря, он сделает так, что о дарах руководства Орлиного будут знать все, кому не лень. Так что мы были в относительной безопасности». В дверь номера осторожно постучали. Скала подошел, открыл, с усмешкой бросил через плечо. «Похоже, сегодня спать никто не собирается. Завтра все на живчике сидеть будем». И, не прощаясь, выскользнул из комнаты. Вместо него в номер вошла Дара в розовом сарафане и белоснежных, словно только что из коробки, кроссовках. Ее волосы, за пределами стаба всегда убранные хвостик, рассыпались по плечам крупными локонами, на лице играла смущенная улыбка. Предлагать девушке в таком наряде пить виски из чайных чашек было неудобно, и Тарч молча протянул ей руку. Выспаться в эту ночь им на самом деле не светило. Косой, наполнив хрустальные рюмки изумрудно-зеленым абсентом, передал одну из них падшему. «Как тебе это все?» Расслабленно сидевший в кресле собеседник принял рюмку, поставил на стол, задумчиво почесал заросший щетиной подбородок, не торопясь расстегнул пуговицы на манжетах, закатал рукава и, пользуясь преимуществом дружеской обстановки, ослабил ремень. «Ты же не пробой?» Косой отрицательно покачал головой. Падший снова задумался. Поднял рюмку, чокнулся с собеседником, выпил. Поставил и, дождавшись, когда утихнет буря во рту, негромко вздохнул. «Овчар, конечно, урод. «Не только овчар». Косой покривился от того, что давний знакомый не прочитал его мысли с первого раза. «Ты разве не понял, что Кумник устроил на самом деле?» «Ты про Дару?» «Про Дару», — кивнул Косой. «Красивая комбинация, согласись». Падший поелозил в кресле, устраиваясь удобнее. «Вот только откуда он знал, что у Тарча получится?» «Лучше спроси...» — Косой начал раздражаться. «Откуда он знал, что овчар работал со слоном?» «А может быть, он и не знал?» Падшего, в отличие от собеседника, тема разговора совсем не взволновала. «Тогда в баре Кумник рассказывал овчару, что с утра пошлет Дару и Ерша на встречу токарю. Там были мы все, и ты, и я, и химик. Да кого там только не было. Передать информацию слону мог кто угодно, а то, что он обращался именно к знахарю, ни о чем не говорит. Слышали-то все?» «Вот именно что все!» — Косой повысил голос, хотя падший с ним не спорил. «Он всех подозревает, всех презирает, людей ни во что не ставит. Постоянно крутит какие-то свои комбинации, и отряд у него такой же. Все летящие, как будто постоянно обдолбанные. Ты заметил, как они сидели? Ведь все знали, что могут из поселка не выйти. Знали, но вели себя, как будто мы там анекдоты травили. Кроме Тарч, конечно. С того семь потов за минуту сходила. А ты знаешь, как отреагировала Дара, когда я ей рассказал, что Кумник ее специально сдал Муром?» «Ты что?» — удивился падший. «Сказал об этом Даре? А что, не надо было?» «Ну, не знаю, это их дела». «Дела, блин!» — выругался Косой. «Так что она сказала?» «Хорошо получилось. Представляешь? Хорошо получилось! Кумник, обдолбанный фанатик, всех в своем отряде зомбировал!» Падший щелкнул по рюмке, намекая на вторую порцию, и по-прежнему философским тоном произнес. «Какие времена, такие нравы. Ты же знаешь, откуда он?» «Доводилось слышать». Косой начал остывать так же быстро, как и завелся. «Великое Отечественное», — Падши добавил в голос нотку значительности. «Оборона Сталинграда. На карте стоит судьба Родины. Человеческая жизнь обесценена до стоимости оружия в руках. Кумник все еще воюет, Косой. Понимаешь, почти 80 лет в Улье. У него стаж в Стиксе больше, чем у половины моих бойцов вместе взятых, и он до сих пор на войне. Вот только непонятно, с кем». Рейдеры выпили по второй рюмке и помолчали, думая каждый о своем. «Никогда не пробовал». Закашлявшись, Тарч оттер тыльной стороной ладони заслезившиеся глаза и покрутил в пальцах толстую кубинскую сигару. «Гадость». Лицо Дары выражало сочувствие и радость от того, что испытывать новые и не слишком приятные ощущения пришлось не ей. Девушка полулежала на широкой двуспальной кровати, опираясь спиной на высокие, прислоненные к стене подушки. Смятая белоснежная простыня покрывала ее только наполовину, обнажив грудь и плечи. За окном занимался рассвет, но влюбленные не думали уставать. Сводящая с ума будоражащая кровь, первая близость, сменилась той молодой беззаботной веселостью, безотчетной радостью от близости дорогого человека, которую постепенно забывают женатые пары, стремящиеся быстрее уснуть и лучше выспаться даже после самых жарких постельных баталий. Странное ощущение. Хорошие сигареты лучше. Тарч снова затянулся, но на этот раз аккуратно, стараясь почувствовать аромат дыма и остающийся на языке вкус. Выдыхать приходилось в открытую форточку, чтобы их небольшая комната не провоняла табачным запахом. «Лучше вообще не курить. Бросай эту гадость. Идем ко мне». Дара призывно похлопала по простыне рядом с собой и многообещающе стрельнула глазками. «Погоди. Сейчас». Не слезая с подоконника, Тарч дотянулся до стола и взял бутылку. «Настоящий мужчина должен пахнуть сигарами и виски. Разве ты не знаешь?» Он сделал большой глоток, зажмурился и прикрыл рот рукой, пережидая, когда язык перестанет жечь. «Вот теперь я готов. Настоящий мужик». «А то от тебя до этого спиртяга не несло». Дара поморщилась. «Половины бутылки уже нет». «Так ты тоже не трезвенница», — притворно обиделся Тарч. «Не сильно-то и отставала». «Ой, все», — отмахнулась девушка, но на всякий случай, стараясь сделать это незаметно, выдохнула на ладонь и принюхалась. «Давай уже, я мерзну». Дара откинула простыню, поправила подушки, спустилась ниже и, когда Тарч наконец улегся, прижалась и положила голову ему на грудь. «Огрей мне ножки». Она постаралась вплести свои стопы между ног мужчины. Тон ее стал игривым и загадочным. «Слушай, а расскажи, сколько у тебя до меня было женщин?» «А почему ты спрашиваешь?» — попытался отшутиться мужчина. «Я был так великолепен или так плох?» «Конечно, великолепен!» Дара провела пальцами по его груди и загадочно улыбнулась. «Наверное, из твоей постели девки толпами не вылезали». «Так сколько?» «Таких, как ты, ни одной». «Еще бы!» Дара поднялась и горделиво продемонстрировала красивую грудь и плоский животик. «Ведь я самая лучшая!» Отвечать не хотелось. Не то чтобы было что скрывать, но и разговаривать на столь щекотливые темы с девушкой-ментатом казалось игрой в одни ворота. Тарч повалил Дару на подушку и крепко обнял. Прошлое должно оставаться в прошлом. Какие бы сцены с прежней жизни не волновали сознание, не смущали душу болезненными воспоминаниями, семью уже не вернуть. Да и стремиться к этому было бы полнейшей глупостью. Тарч давно принял решение. Даже если бы была возможность встретиться с семьей здесь, в Улье, спасти их и жить вместе, он бы ей никогда бы не воспользовался. Стикс не место для семейного счастья, и существование здесь совсем не та жизнь, которую хотелось подарить детям. Слон был отчасти прав. Жители Улья лишь копии самих себя, вынуждены жить одним моментом и по возможности брать максимум от каждого прожитого дня, потому что завтра может не наступить. Тарч крепко сжал Дару в объятиях, поцеловал и осторожно прошелся губами по шее. Его руки отправились в путешествие по телу девушки, поглаживая и сжимая, отыскивая чувствительные места и заставляя стонать, сначала тихо и осторожно, постепенно наращивая силу и страсть. Дара выскользнула из его рук, откинула простыню и одним грациозным движением оседлала партнера, представ во всей красе. Улей по какой-то одной ему ведомой прихоти не только молодил женское тело, но и старательно приближал к идеалу. Женская красота становилась ослепительной, рождающей поэтические порывы и животные инстинкты. Такому образу хотелось поклоняться и тут же хватать, стискивая в ладонях, сжимая в перехватывающих дыхание объятиях. Наслаждение постепенно охватывало все тело, заставляло вибрировать каждую клетку. Это было не острое удовольствие от первой страсти, не жадная эгоистическая звериная радость обладания, а чувство полного единения – и телесного, и эмоционального. Два тела, бьющиеся в одном ритме, сливающиеся в гудящих от напряжения порывах, дышащие и живущие только вместе. Те ощущения, которые можно испытать только с любимой девушкой. То самое, из-за чего секс называют любовью. Дара двигалась на Тарче, как спустившаяся с небес богиня, разгоряченная, влажная от пота, в ореоле взлохмаченных волос. Она тихо стонала, поджимая и кусая губы. Глаза закрылись, а тело словно жило отдельно от сознания, самостоятельно выбирая ритм и амплитуду. Накатывающая волнами блаженство полностью захватила Тарча, заставила задрожать и загнуться. Стараясь уловить момент, когда Дара начнет ловить финальные аккорды, играющие в ее теле симфонии, он закрыл глаза и почувствовал, что больше не контролирует собственное сознание. Тарча захлестнула неудержимым штормом, охватившего каждую клетку удовольствия, и на пике наслаждения вышвырнула в темноту знакомого с момента первой активации дара личного маленького кусочка космоса. Барахтаясь как котенок, Тарч попытался вернуться в обычное состояние, но мрак вокруг не послушался мысленного приказа, а внезапно взорвавшаяся в голове боль лишила сознания. Выкарабкавшись из вязкого, словно клейстер забытья, Тарч протер глаза и понял, что лежит на кровати один. С трудом поднявшись, натянул куртку и штаны. На негнущихся ногах он вышел из комнаты в коридор и прислушался. Из общего номера доносился женский плач и приглушенный говор. Борясь с чувством тревоги, Тарч открыл дверь и вошел. В углу комнаты, съежившись на краю дивана, сидела заплаканная Дара. На вошедшего Тарча она даже не подняла глаз, только спрятала лицо глубже в ладонях. Девушку, тоже с трудом сдерживая слезы, успокаивала ветка. Она обнимала подругу, что-то шептала ей на ухо и поглаживала по спине. За столом прямо напротив двери сидел Кумник. Тарч впервые видел его таким. Командир, опустив посеревшее лицо, не шевелился. Его глаз не было видно, но можно было догадаться, что они сейчас выражали. Злость, ненависть и бессилие. Вот только злость и ненависть к кому? К бойцу с бунтовавшимся даром или... к самому себе. Тарч сделал пару шагов, застыл, попытался что-то сказать, но его прервал жесткий толчок в плечо. Вошедший в номер скала прошел мимо Тарча, даже не стараясь избежать столкновения, и не приветствуя и не оглядываясь, подошел к столу. Он сложил на столешницу принесенный пистолет, автомат, десяток коробок патронов и небольшой рюкзак. Кумник поднял голову и грубым хриплым голосом произнес: «Дара попросила тебя не убивать. Только поэтому ты сейчас жив. Выметайся отсюда. Через 3 часа я объявлю охоту на тебя и награду за твою голову. Достаточную, чтобы за тобой начали охоту половина здешних рейдеров». Командир повернулся к скале и приказал: «Выведи стаба. Расскажи в 2 словах, что в окрестностях, и убедись, что он ушел». Скала кивнул в сторону оружия. Тарч подошел к столу, сгреб все в руки, не разбираясь и не стараясь взять удобнее, развернулся и молча вышел из номера. Он не стал оглядываться и что-то говорить, обращаться к Даре или всему отряду. Только на выходе из гостиницы, когда автомат пришлось повесить на плечо, а пистолет сунуть под ремень, он спросил у сопровождавшего скалы: «Я только Дару или еще кого-то?» Скала снова грубо толкнул его в плечо ладонью, толкая вперед, молча идя сзади, и только через некоторое время ответил: «Только ее». До выхода из поселка было всего 100 шагов, и Тарч даже не успел осознать, что это его последние минуты в Орлином и последний раз, когда он видел хоть кого-то из отряда. Ощущения несправедливости не было. Он был опасен и избежал смерти только по странному желанию Дары. Но сознание этого не избавляло от щемящего чувства неизбежности. Тарч оглянулся в сторону скалы. Хотел сказать что-то, что еще не придумал, но что рвалось изнутри. Однако рейдер не стал дожидаться откровенности и сантиментов. Он указал на юг и кратко бросил: «Там будут 2 села. Найдешь еду, водку и, если повезет, патроны». Развернулся и ушел, не задержав взгляд и не попрощавшись. Тарч поправил рюкзак и автомат, попрыгал, проверяя бесшумность, и зашагал по дороге к ближайшему перелеску. Осознание трагедии еще настигнет его, разрывая грудь в безмолвном крике, заставит броситься на землю и биться головой о камни. Но сейчас перед Тарчем стояли другие задачи: дойти до леса и скрыться в нем, добраться до ближайших сел и найти припасы, выбрать укрытие и переждать ночь, выжить, продолжать бороться, попытаться обуздать дар и победить. Главное — понять, кого победить и зачем.